Глава 14. Громадное здание советской страны, здание, занимавшее 1/6 земли, невозможно было в одночасье расшатать и разрушить. Это была работа многих лет и многих-многих дьявольских умов, среди которых были даже те, кто выдавал себя за ангела, за друга. Это была работа ежедневная, ежечасная. Работа не топорная, а по большей части довольно-таки тонкая, почти ювелирная. И, может быть, поэтому советский офицер взял себе такой оперативный псевдоним – ювелир. А может, потому что любил драгоценные камешки. Так или иначе, но Пустовойтов Назар Иосифович в немецких бумагах под грифом «Совершенно секретно» был известен как ювелир. Офицер особого отдела, бригадный комиссар, он закончил войну в звании полковника и после победы благополучно обосновался в Москве, неподалеку от генерального штаба. Года 3 он там прожил весьма комфортно, обзавелся хорошими нужными связями, женился, воспитывал сына, а потом под него почему-то стали копать. Правда, каких-то очевидных причин для беспокойства еще не обнаруживалось, все было чинно, мирно. Однако ювелир шкурою почувствовал опасность. Это мог быть прокол завербованного разведчика, и в то же время он мог просто-напросто попасть под сталинскую чистку. Стальная густая щетка чистила не только ряды офицеров, и генеральские, и маршальские головы в попахах слетали с плеч перед самой войной и продолжали слетать после победы. Хорошо понимая механику власти, как работу сложного механизма, который смазывался кровью, ювелир, наделенный сатанинской изобретательностью, постарался прикинуться безобидным и никому не нужным винтиком, ненужным здесь, в Москве. И вскоре, к его великой радости, этот ювелирный план сработал. Суровые товарищи по партии однажды пригласили Азара Иосифовича на заседание. Назара давненько уже называли Азар, потому что кто-то из партийного начальства ошибся однажды в бумагах, и никто не осмелился исправить ошибку. «Азар Иосич», – беспрекословно сказали ему, – «посовещавшись, мы решили направить тебя в Новгородскую область. Так надо, партии». Делая вид, что немного расстроен, Пустовойтов в голову склонил, как на плаху. «Что надо партии, то надо и мне», – покорно сказал он. А сам подумал: «Я ухожу, но я еще вернусь». В Новгородской области Азар Иосич прожил до самой смерти Сталина. Потом при помощи своих влиятельных друзей попытался вернуться в Москву, но не сумел. Он был уже на пенсии, страдал склерозом, и ничего хорошего, полезного от него, как от ювелира, ждать не приходилось. У него была крепкая просторная дача на Волховском берегу. Там он полюбил копаться в огороде, пристрастился ходить на окуня, на карася. Полгода или даже больше Волхов не одевается льдами, зарыбачиться можно. Приголубив стопку водки или коньячка, Азар Иосич задумчиво сидел на берегу, из-под лобья смотрел на купола далеких новгородских колоколен, на остроконечные шпили, вонзившиеся в голубизну небосвода. Вздыхал и думал, что они, верные ленинцы, дело Ленина до конца не смогли довести. Надо было все это почистить и в Новгороде, и в Вологде. А сколько еще не взорвали в самом центре Москвы. Как бельмо на глазу этот самый Васька Блаженный, думал он о храме Покрова. И ведь могли же, могли после войны. Так нет, распустили христианские слюни. Здоровье было у него отменное, ни разу не раненый и ничего тяжелее пистолета, кажется, не поднимавший, Азар Иосич прожил довольно долго. Исправно ходил на парады победы, брякая многочисленными медалями и орденами. Горячо глаголил то на митингах, то в школе. А потом, говорят, с ним приключилась одна довольно странная история. На очередной годовщине победы к нему подошла какая-то женщина в черном, сухая, строгая вдова смертельной бледности. Большая семья была у нее до войны, муж и пятеро сыновей, и никто не вернулся. Вдова это что-то сказала бывшему комиссару НКВД и принародно плюнула в лицо. И после этого Азар Иосич стал почему-то слепнуть. Он пытался бегать по врачам, даже ездил в Москву, но зрение катастрофически падало, и последние 3 года он прожил в могильной темноте, а перед самой смертью стал заговариваться. «Я самый честный, самый верный ленинец», – сжимая сухонький кулак, говорил он сыну, и вдруг переключался на какой-то бред. «А знаешь ли ты, кто твой отец? Он ювелир, таких днем с огнем не сыскать. Ты как поедешь в Берлин, слышишь, Семка, в Берлине штаб-квартира, ты только им шепни, кто ты такой, слышишь, Семка, обещай». «Ладно, ладно, батя», – трясущимися губами пообещал Семен, глядя, как стекленеют, мутнеют глаза отца, как бледнеет и потеет кожа на лбу, где затихает пульсация темно-синей раздвоенной вены. «Икону», – попросил отец, – «икону дай». Дрожащими руками парень снял со стены, едва не уронил, иконописный портретик Ленина. Какой-то новгородский богомаз постарался в те годы, когда Азар Иосич был руководителем района. «Молодой партиец», – сказал тогда седому священнику, – «если ты мне, дескать, новую икону сотворишь, я разрешу тебе построить новый храм». «Куда ее, батя, пристроить? Иконку-то?» «В руки дай и свечку запали», – попросил давно уже слепой отец. «Я хоть и не вижу ни хрена, так хоть погреюсь. Холодно мне, Семка, уходить. Я ухожу, но я еще вернусь. А в Берлине, в штаб-квартире, там тепло. А в подполе у нас коробка с камешками». «Что за коробка, батя? Где?» «Дом в Миролюбихе. Не продавай», – невразумительно сказал Азар Иосич. И вдруг, широко растопырив незрячий, пугающий бельма, стал негромко, но отчетливо говорить по-немецки. «Mein schon der Dorden». «Сынок, там зарыты мои сокровища, тебе этого хватит на всю жизнь». И тогда впервые, может быть, Семка пожалел, что не выучил в школе этот проклятый язык. Похоронили отца, как самого честного ленинца, и никому, конечно, Семка не рассказывал о том, что батя бормотал в бреду. Семка даже мысли не допускал, что это может быть всерьез насчет Берлина и штаб-квартиры, насчет коробки с какими-то драгоценными камешками. И вдруг что-то золотом перед ним проблеснуло. Это случилось тогда, когда с казенной дачей на берегу Волхова пришлось попрощаться. Партия передавала эту дачу как эстафету другому какому-то важному чину. Семка приехал вещи забирать, батины удочки сматывать стал. И вот тогда-то что-то ярко блеснуло перед глазами. Семка присмотрелся и обалдел. Вместо грузила на леске болтались золотые зубы. И в башке у него будто гром прогремел. Последняя фраза отца: «Дом в Миролюбихе не продавай». Из Новгорода, где у них была квартира, Семен приехал в Миролюбиху. Дом стоял на окраине, серенький, неказистый, недорого дадут, даже если долго торговаться. Парень слазил в подполье, обшарил там все, что можно было обшарить, но ни черта не нашел. Вылез не похуже домового, весь переплетенный паутиной, обляпанный кружевами плесени. Потом почти полдня ходил по дому, выстукивал бревна, как заботливый доктор выстукивает по ребрам больного, проверяя целость и сохранность грудной клетки. За печкой, около подпола, обнаружилась коробка из-под конфет петербургской фабрики Жоржа Бормана. Коробка эта из-за пресловутого фашистского Бормана, заместителя фюрера, показалась немецкой и еще больше подогрела любопытство кладоискателя. Тонкое чутье, доставшееся парню от отца, подсказывало, драгоценные камешки должны быть где-то близко. Но первый приезд в Миролюбиху не увенчался успехом, и второй оказался пустым. А потом про этот дом пришлось забыть на время. Семен поступил в институт. А дальше события стали развиваться по такому сценарию, хоть кинокартину сымай, говорил удивленный студент. После того, как Семен Азарыч помер, мать погоревала для приличия и вдруг вышла замуж за какого-то отставного генерала. Мать привыкла жить в роскоши, его с чьё разбаловал. Семен не мог простить такого вероломного предательства, разругался с матерью и после окончания института уехал жить в Миролюбиху. Благо, что до райцентра, где он работал, всего лишь полтора десятка верст.